Глава третья. Далеко от будуара, с повялыми розовыми обоями, там, за поворотом длинного коридора, в квартире Бругиных была отведена под нерсери, детскую, большая четырехугольная комната. Светлый критон с голубыми птицами, поющими на голубых цветах, обтягивал ее стены. Пол был устлан войлоком, прикрытым американской клеенкой. Всюду стояла гнутая венская мебель, и целый угол был заставлен громадным, низеньким, как скамейка, столом, на котором раскинулась кукольная жизнь. Тут были миниатюрные будуары, гостиные и кухни, и экипажи. Тут же сидели и лежали обитательницы этого детского рая, голубоглазые румяные бэби и великолепные, как принцессы, куклы на пружинах. И все это было разложено, расставлена в мертвенном порядке. Давно уже крошечные ручки хозяйки не трогали здесь ничего. Давно милый картавый голосок не воодушевлял все это безмолвное царство. В белой кроватке за белым кружевным пологом лежало исхудалое тельце Мусеньки, восковые ручки скрестились на впалой груди, батистовая рубашечка сквозными складками обрисовывала худенькие обострившиеся плечики. Золотистая бахрома ресниц то поднималась, то снова, как усталая, падала на больные печальные глазки. Уже 4 недели, как девочка лежит, и каждый день видит над собою широкое лицо доктора и со скорбной покорностью позволяет ему поднимать себя, перевертывать, выслушивать. С молчаливым страхом следит она и за градусником, который ей вкладывают под мышку, и за противными бутылочками, у которых, как одно крыло изуродованной стрекозы, треплется белая длинная полоска рецепта. Она, вздыхая, глотает лекарство и только беспомощно шепчет своей Бонни «Утри», протягивая бедные бледные губки, мокрые от принятой дряни. «В кого уродился этот ребенок?» — думает Бонна, обожающая свою Мусеньку. «Что за доброе нежное сердечко бьется в этой узенькой детской грудке? Никаких капризов, никогда никакого крика. А какой восторг, когда в детскую появляется мать или отец!» Барон и баронесса приходят всегда в разное время, но зато всегда оба одинаково торопятся. Мать, перегибаясь через решетку кровати, протягивает губы и, осторожно смеясь, целует золотые волоски. Отец не может перегнуться через решетку. Он рисковал бы сломать безукоризненный, как бы фарфоровый пластрон своей рубашки. Он только протягивает руку и дотрагивается до носика или подбородка Муси. Оба говорят несколько пустых, ласковых слов, видимо, не перенося печального вида больного ребенка, запаха лекарств, спешат удалиться. А между тем, в эти короткие минуты визитов ребенок перерождается, ручки, ищущие удержать отца или мать, перестают дрожать, глазки проясняются, ротик розовеет, улыбается. И снова, как прежде, лепечет ребенок приветствие, обещает быть умной и ждать, когда снова заглянет мама или папа.